Сергей Стечкин. Вампир. Я знал только третью жену Баклевского. О первых двух ходила легенда, если можно так назвать гнусную, бесстыдную сплетню, которая вьется, липнет, мутит сознание людей, отравляет чистых и служит необходимой духовной пищей грязных. Говорили много и скверно о причине смерти этих двух женщин. «Синяя борода!» Факт, конечно, был налицо. Баклевский женился на молоденькой девушке из хорошей дворянской семьи, пришедшей в упадок. Это обстоятельство особенно важно, потому что исключало возможность предположить то обычное преступление, которое ведет злой ум через брак к кошельку женщины. Сам Баклевский имел хорошие средства и мог жить, не нуждаясь ни в службе, ни в заработке. Прожил он с первой женою, Ниной, всего полтора года. До свадьбы и первые месяцы брака она отличалась цветущим здоровьем, ни разу не болела серьезно. И казалось, этому прекрасному женскому телу суждено долголетие. Но вскоре молодая женщина начала бледнеть, худеть, все чаще обращалась к врачам и умерла от малокровия и полного упадка сил. Знакомые с трудом узнавали в лежащем в гробу скелете, обтянутом кожей, еще недавно столь жизнерадостную Нину. Вторая жена, Вера, почти буквально повторила печальную историю первой. Смерть на втором году брака произошла от тех же причин – малокровия и упадок сил. Врачи не видели в болезни этих двух женщин, так безвременно погибших, ничего удивительного, необъяснимого. Подобные случаи, когда совершенно здоровые девушки, перейдя к жизни замужней женщины, гибнут от маразма, зарегистрированы в летописях медицины. «Какова же причина этих случаев?» – спрашивали врачей, знакомые Баклевского. «Брак в жизни девушки является всегда роковым моментом, потрясающим весь ее организм. На одних это отражается слабо и лишь временной утратой сил, которые быстро восстанавливаются, даже получают еще больший расцвет, закладывая основание нового существа – женщины. Для других натур потрясение оказывается слишком сильным. Девушка гибнет, не превращаясь в женщину». Наблюдались случаи и совершенно противоположные. Малокровные девушки, страдающие той неопределенной болезнью, которую прежде называли хлорозисом, вступив в брак, излечивались, и через год-другой их нельзя было узнать, до того велика была разница между худосочной девицей и полной жизни и здоровья Матроной, женой и матерью. Это как бы подтверждает обычный совет старинных врачей при малокровии девиц. Ей пора бы выходить замуж. Не думаете ли вы, доктор, что причиной смерти двух жен Баклевского могла быть его болезнь? Чахотка, например. Вы рассуждаете как невежда. Неужели вы думаете, что перед постановкой диагноза врач не делает сотни, тысячи предположений, не строит гипотез? Но фантазия здесь ни при чем. Нужны факты и факты, точные наблюдения, микроскопический и химический анализ. Я лечил обеих жен Баклевского, не раз созывался консилиум. Выписывали знаменитостей. Сам муж подвергался всестороннему исследованию. Поверьте, все было сделано, все предположения, возможные в данном случае, проверены. Ни туберкулеза, ни другой хронической истощающей болезни не обнаружено. Так люди науки и не разъяснили роковой тайны, которую искали окружающие. Сплетня хотела во что бы то ни стало найти какую-нибудь пошлую, грязную причину. Стали говорить о том, что Баклевский отвратительно обращался со своими женами и, как говорят, загнал их в гроб. Приводили несомненные доказательства зверства мужа, не стеснявшегося бить нежных, прекрасных жен. Все это было мне известно, когда я познакомился с Баклевским. Но я привык не всему верить, что считается за общепризнанную истину. и стал присматриваться к человеку, прославленному синей бородой. Баклевский, человек высокого роста, сухощавый блондин лет 38, не производил впечатления больного или психопата. Напротив, это был, по-видимому, совсем нормальный человек, без индивидуальных особенностей. Просто мужчина, не безобразный, вполне приличный, не особенно умный, но и не глупый. Никому не колол глаз своим богатством, но и не скрывал привычек человека, никогда не нуждавшегося. Все в нем было ровно, уравновешенно, без ярких мазков. Фигура, зарисованная природой в средних, немного ленючих красках. И разговор простой, по существу обывательский, без углубления в неизведанное, без дерзновенных порывов ввысь. Я понадобился ему как адвокат по одному гражданскому процессу, и сам не знаю, как сошелся с ним близко, по-приятельски, но настолько, что он просил меня остаться после делового разговора. Спрашивал в кабинет кофе и коньяк, угощал дорогими сигарами. Чаще слушал меня, но иногда и говорил о том о сём. Но в один вечер мне почудилось в нем что-то странное, возбужденное. Глаза. Эти глаза, зеленоватые, водянистые, то и дело загорались золотыми искорками. И мерцающий свет их указывал на то, что мы, окружающие, не все знаем об этом человеке. А есть в нем еще что-то, для нас неведомое, скрытое, тайное. Я глядел на него с особым любопытством. Нервной рукой чаще обыкновенного наливал он из бутылки и торопил пить, поднимая свою рюмку. «Вы можете меня поздравить?» — сказал он вдруг, словно бросился, очертя голову в бездну. «Я женюсь. На днях свадьба. Мне хочется пригласить вас шафером». Вот тут-то мне и вспомнилось все, что я слышал раньше об этом двойном вдовце. И мне показалось, что некто собирается совершить тяжкое преступление и тянет меня в сообщники. Но я сидел в кабинете богатого клиента в строго корректной дорогой обстановке, курил ароматную сигару и сам был одет во все изящное, что человека обращает в ИТП, в ИТД и прочь. Я только спросил спокойным, умеренно громким голосом, полным, однако, внутреннего достоинства. «Вы женитесь на девушке?» Он весь просиял, глаза его загорелись яркими звездами. «На девушке? На прекрасной, чистой девушке!» Волнуясь, он встал и заходил по ковру, устилавшему пол кабинета. «Я был несчастен два раза. С любовью, с глубокой благодарностью вспоминаю я о моих покойных женах. Какие это были чудные женщины! Как любили меня! А я их! Душу готов был отдать за поцелуй, за ласку!» Баклевский долго и молча отмеривал расстояние между письменным столом и камином. «Я странный человек. Когда около меня нет юного женского существа, я глубоко несчастен. Не подумайте, что я особенно страстен. Женщин, что ли, так сильно люблю? Нет. Мне органически необходима близость женщины. Я становлюсь бодрым, иначе, светлее, лучше смотрю на весь мир, чувствую себя человеком, чувствую, что я существую. В одиночестве я гибну. Не сумею передать вам всего в точности, это не по моим силам. Но одинокий я чувствую, как силы постепенно меня оставляют, как я иссыхаю. Простите, не найду слов. Вообразите себе почву, способную произрастить что-нибудь, но бесплодную от долгой засухи. Нужен благотворный оживляющий дождь. Без него этот чернозем пыль, тот же песок. Для меня таким дождем, оживляющим долину смерти, дающим кровь и жизненные соки засохшей мумии, является женщина, молодое, чистое, нетронутое существо. В том, что он говорил, не было ничего страшного. А мне было страшно, жутко до тошноты, да истомы во всем теле, и тайный голос предсказывал мне: погибнет и это. Отчего? Почему? Передо мной умаячила длинная фигура сухощавого блондина под 40 лет, в возрасте, когда так свойственно искать близости с молодой женщиной, жаждать ее постоянного присутствия. В чем бы я мог обвинять его? За что ненавидеть, бояться, презирать? Ему, одинокому, хочется тепла, женской ласки, уюта семейной жизни. Дважды он был счастлив и несчастен. Надеется на прочное счастье в третий раз. И я согласился быть шафером. И, держа над головою его венец, косил глаза на прекрасную фигуру молодой невесты, стыдливо замирающей в предчувствии новой жизни. На второй год счастливой супружеской жизни заболело и это. Я был другом их дома. Для меня всегда был готов прибор за столом. Я знал мелочи их интимной жизни. Более любящего, мягкого, снисходительного мужа я не видал. Он окружал жену атмосферой любви и ласки, никогда не оставлял ее одинокой, предупреждал каждое ее желание. Через год смотрел на нее такими же влюбленными глазами, как в первые дни после свадьбы. И она, радостная, счастливая, купалась в лучах ласки, и часто сравнивал я ее с ребенком, шалящим в теплой кровати матери, с женщиной, отдававшейся в жаркий день любовным прикосновением морских волн под нежащим солнцем юга. Заболела. Стала худеть, бледнеть. Погас румянец, поблекли и втянулись щеки. Болезненно жалко обозначились ключицы под шеей и ямки около них. Зато выдвинулись больные, страдающие глаза, молящие о милости, о возврате недавнего здоровья, испуганные, видящие уже то, что видимо только перед концом. Третья жена Баклевского, Надежда, умерла, как и первые две, на втором году замужества. Я целовал в гробу ее лоб и с ужасом убедился, что это почти мумия, не имеющая обычного холода трупа, словно целовал я не мертвеца, а манекен из целлулоида. Баклевский уехал за границу, и я потерял его из виду. Странные слухи доходили до меня издалека. Там он, пользуясь иными законами о браке, женился опять, и будто жена его умерла, и будто он еще раз связал себя супружеством. Прошло 8 лет. Слухи затихли о Баклевском давно, и все перестали им интересоваться. Общее внимание в нашем городе возбудило известие, что Баклевский едет отчаянно больной в свое родовое имение. Едет из-за границы умирать на родине. Известие это подтвердилось, и вскоре все узнали, что он вместе с врачом-японцем уже находится в старом усадебном доме села Спас-Колино. Я поспешил его навестить. В скелетообразном теле, лежавшем на кровати, я едва узнал когда-то жизнерадостного, хотя всегда сухощавого Баклевского. И что меня особенно поразило — выражение глаз, испуганное, молящее о помощи, как у третьей жены его перед смертью. Он, видимо, мне обрадовался. Протянул руку, слабо улыбнулся. Прикосновение его кожи заставило меня содрогнуться. Горячая рука была словно не телесная, а сделанная искусственно. Быть может, из дерева, чем-нибудь обтянутого. «Кожа сухая, бумажная», — сказал бы я. И весь он был именно сухой. Тело, которое лишено жизненных соков. Воспользовавшись моментом, когда больной уснул, я отозвал врача. «Что с ним?» Японец хитро глянул на меня черными глазами и блеснул на темном лице оскалом белых зубов. «Вы, европейцы, этому не поверите. Баклевский болен редкой болезнью, известный на Востоке. Особый микроб, мумифицирующая бацилла. Он много путешествовал, вероятно, заразился. Тело его медленно, но верно иссыхает и образуется в мумию. Действие этой бациллы известно было в древности. Можно навеки сохранить труп, кусок материи, что хотите, если подвергнуть их действию жидкости, в которой культивирована эта бацилла. Питательной средой для нее служит мед. Вот почему царь Ирод убил жену в гневе и в горьком отчаянии, желая сохранить ее труп, опустил его в стеклянный гроб, наполненный медом, и долго хранил в своем дворце. Баклевский кончит жизнь, обратившись в мумию, и я убежден, что выройте вы его через 10 лет, он будет все такой же, как в момент смерти. Я рассказал японцу о таинственной смерти жен Баклевского. Что ж, это объяснимо. Он заражал их мумифицирующей бациллой, и они гибли, как организмы более слабые. Так наука объяснила тайну синей бороды, который в скорости сам умер и был похоронен в семейном склепе. Я давно уже отказался от профессии адвоката, живу уединенно в Петербурге, на краю города. Я член общества, изучающего тайные науки и дерзающего переходить через грани, положенные разуму человеческому. Очень мало знаю еще я, ищущий. И в благоприятную минуту я спросил наставника. «Великий учитель, скажи, что думаешь ты о загадочной смерти жен Баклевского?» Тот, выслушав мой рассказ, омрачился. «Сын мой, ты стоял близко к одному из ужасных существ, которые, к счастью, появляются в физическом плане очень редко. Человек есть астральное существо в физической оболочке. Когда человек умирает, физическая оболочка его разлагается. Но и в астральном плане происходит нечто подобное физической смерти. Сущность сбрасывает астральную оболочку и уходит в третью сферу – ментальный план. Но оболочка, брошенная душой, не исчезает. Она, напротив, ищет воплощение и в некоторых случаях достигает своей цели. Тогда является человек-вампир. Существо, способное жить лишь за счет других. Существо – невидимо и неосязаемо высасывающее жизненные соки из женщин, если это мужчина, из мужчин, если это женщина. Баклевский был вампиром. Так тайну Баклевского и его несчастных жен объяснил мне великий учитель оккультных наук. «Но отчего я испытываю такой ужас, такой душевный холод, когда вижу, что жена моя худеет и бледнеет. Вместе с боязнью потерять ее, внутренний голос говорит мне, все люди – вампиры. Все сосут жизненные соки из других и живут за счет их сил и здоровья. Все живут неосязаемым убийством, и сама жизнь есть цветок, корнями питающиеся трупом».